Захватить четырехзвездного мага с меньшей силой, чем трехзвездный воин, этот успех должен быть записан в великие достижения всех королей Чамборда. «Вы это сделали! Ха-ха! Ты труп! Невежественный тупица! Глупая свинья! Тупая псина! Ты все еще смеешься? Ты знаешь, что ты наделал?» Скелетоподобный маг, увидев труп рыцаря в серебряной маске, начал кричать в шоке. Его тело трясло, словно его поразило электрическим током. «Все королевство Чамборд превратится в ад! Ты убил принца Эйндховенской империи Матея Кежман! Вся империя Зенит будет уничтожена!» «Черт! Ты хочешь больше пыток, сука? Такой высокомерный, несмотря на заключение!» Маг начал кричать заносчиво, вместо того, чтобы просить пощады. Фэй обезумел от этого. Он бросился к магу и ногами раздавил оба его бедра. Треск! Треск! Был слышен звук ломающихся костей. Кости ног, восстановленные под действием зелья здоровья, были снова превращены в кучу фарша. Из мага вырвался поток кровавой пены, и он снова упал в обморок. Фэй снова капнул пару капель зелья здоровья ему на ногу. Несколько секунд спустя маг снова очнулся. Увидев Сун Фэя, он начал кричать. «Ты! Ты, проклятая свинья! Глупец! Ты! Ты! Ты!» Хруст! Хруст! Восстановленные ноги снова были превращены в кучу фарша. Фэй снова присел на корточки и терпеливо капнул зелье здоровья на ноги. В этот раз маг, кажется, понял ситуацию, в которой оказался. Теперь он был гораздо тише. Он потел и говорил, тяжело дыша. «Ты глупый парень. Если ты хочешь жить, то начинай убегать прямо сейчас. Ты сделал огромную ошибку». «Если бы я был тобой, я бы беспокоился в первую очередь о своей собственной жизни. Уважаемый господин маг, скажи мне свое имя и происхождение. И этого ублюдка зовут Матея Кежман?» Фэй указал на рыцаря в серебряной маске и холодно спросил. «Ты лучше расскажи все, что знаешь. Иначе...» Ха! Убийственное выражение появилось на лице Фэя. «Моя жизнь...» Маг злобно сжал свои зубы, когда он говорил. «Я травмирован до такой степени. Ты думаешь, у меня есть шанс выжить? А ты, молодой король, трепещи. Вы будете жить все время в страхе. За тобой будут охотиться, и ты станешь свидетелем гибели своих близких и увидишь, как их черепа превращают в кубки для вина. Их души будут прокляты, а их конечности будут отрезаны». Фэй поднял мага за воротник черного плаща и ударил несколько раз. Несколько окровавленных зубов упали на землю. «Ты дерзкий ублюдок. Как ты смеешь меня проклинать? Мое терпение на исходе. Если ты еще раз скажешь этот бред, я сам сделаю кубок из твоей черепушки». «А, ты убил Матея Кешмана, принца Эйндховенской империи четвертого уровня. А, когда они узнают об этом, не только твое мелкое королевство, но и империю Зенит сотрут в порошок». Макс плюнул кровь. Под давлением Сун Фэя он честно ответил на все его вопросы. Когда он произнес слова «Эйндховенская империя», на его лице появилась злорадная усмешка. Он ждал, что король мелкого государства тут же потеряет здравомыслие, ведь империя четвертого уровня – не то, от чего он сможет защититься. Но он был разочарован. «Этот парень – принц империи четвертого уровня?» Фэй на мгновение удивился, а затем начал смеяться, показывая пальцем на труп рыцаря в серебряной маске. «Так я убил принца империи четвертого уровня? Ха, услышав это, я чувствую себя прекрасно. Эмоции от убийства принца, правда, особенные. Эй, а сколько еще в этой империи принцев?» «Ты!» Маг был в шоке. Его губы ужасно распухли от мощных ударов Сун Фэя, а из-за потерянных зубов он не мог отчетливо говорить. К тому же и сказать было нечего. Что можно сказать глупой свинье, которая не знает, что будет, если разозлить империю четвертого уровня? После избиения мага Фэй медленно проговорил. «После того, как ты отключился,

После того, как он завладеет руинами, он сможет легко победить двух своих братьев и стать следующим императором Эйндховенской империи. Матея Кежман в возбуждении сразу же принял мое приглашение. Чтобы не допустить выяснения его двумя братьями того, что он собирался возвыситься, он сделал вид, что отправляется в прогулочное путешествие, и привел своих элитных солдат к границе империи Зенит. Мы сразу же изменили внешний вид и сняли все наши знамена и флаги. Затем мы прокрались мимо часовых империи Зенит, пересекли долины и леса и окружили Чамборд в мгновение ока. План состоял в завоевании замка со скоростью света и резни всех граждан и членов королевской семьи. После того, как мы овладели бы замком, мы бы создали ложное впечатление, что ничего не произошло, и исследовали замок в поисках руин. В конце концов, никто не обратил бы внимания на отдаленное маленькое королевство, такое как Чамборд. До тех пор, пока империя Зенит узнала бы о нас, мы бы уже обнаружили и завладели руинами. Ха-ха-ха. Это странно. С твоим мрачным и порочным видом вы, вероятно, не собирались помогать этому идиоту-принцу в борьбе за трон, тем более разделить с ним мифические руины. Ты ни к чему не годный человек. К тому же Фэй уставился на мага и ухмылялся. Волшебник выкашлял полный рот крови и произнес слабым голосом. Естественно, мифические руины столь драгоценны, зачем мне делиться с ним? После того, как мы нашли бы вход в руины и начали их изучать, я бы его убил, взяв под контроль 3000 солдат и приказав им продолжать изучать развалины для меня. Ха-ха-ха-ха. Волшебник начал смеяться, когда рассказывал о своем гениальном плане. «А вы не боитесь мести Эйндховенской империи?» «Избегая других людей, разнюхавших, чем мы занимаемся», и, предотвращая лишние сражения за эти руины, мы стерли все следы. Никто не сможет узнать, куда пропал принц Матея Кежман и его войска. Принц Матея Кежман вырыл себе могилу. Все шло по моему плану. Таким образом, вся чепуха, которую вы наговорили об Эйндховенской империи, в конце концов выяснилось, что случившееся было просто, чтобы напугать меня, глумился Фэй. Они никогда не узнают, что их принц умер здесь. Но не совсем так. Вы не можете недооценивать силу Эйндховенской империи. Они узнают со временем. Тем не менее, даже если они узнают, что из этого? Я из Манчестерской империи 9-го уровня, и мой наставник Фердинанд является очень важным чиновником в империи. Когда они узнали бы об этом... Я уже закончил бы исследование руин и сообщил о них Манчестерской империи. К тому времени я был бы оценен империей, и мой статус поднялся бы. Что империя 4-го уровня могла бы сделать мне тогда? Лицо мага излучало злобу, когда он это сказал. Твой план был превосходным, но, к сожалению, твоя удача была недостаточной. Ты встретил меня и был сбит, как боксерская груша. «Разве ты сейчас не беспомощный заключенный, молящий о пощаде?» Фэй был саркастичен. «Я должен поблагодарить тебя. Если бы не было твоего детального планирования, Чемборд, возможно, действительно был бы обречен под железными копытами Эйндховенской конницы». Мак был взбешен после того, как это услышал. Он сердито посмотрел на Сунфэя и хотел ответить что-то язвительное, но после минутного колебания опустил голову и грустно вздохнул. «Что я мог сделать? Расчеты не могут противостоять судьбе. Я никогда бы не подумал, что такая изумительная личность, как вы, могла бы существовать в маленьком Чамбордском королевстве. Тем не менее, мы бы не узнали друг друга, если бы мы не сражались. То, что вы сказали ранее, было правдиво. Мы можем сотрудничать и работать вместе в будущем». Фэй не стал комментировать намек мага. В глубине души он был в шоке. То, что сказал маг, доказывало, некоторые из его ранних гипотез правдивы. Чемборд имел долгую историю, и огромный подземный лабиринт, подобный тюрьме, был, вероятно, частью мифических руин.

еще одна бутылка зелья Халка появилась в воздухе. Оно сияло таинственным светом. Слабая, новорожденная духовная энергия окружила бутылку и дала ему ощущение близости. Фэй положил драгоценную бутылку зелья Халка в свою ячейку хранения на поясе и на секунду задумался. Он переключился в режим колдуна и выпустил несколько огненных шаров на трупы, лежащие на земле, и фрагменты костей, оставшиеся от скелета воина. Останки превратились в пепел, уничтожены были последние улики. После того, как трупы были сожжены, взгляд Фэя упал на магические доспехи и несколько магических оружий и устройств, что принадлежали рыцарю в серебряной маске. Кроме того, в зале кольцо хранения Эванса не было уничтожено огнем. Оно по-прежнему блестело, заразив Сун Фэя неописуемым искушением. Фэй знал, что силой Эванса и его подготовкой там должно быть много сокровищ и ценных вещей. Кроме того, рыцарь серебряной маски имел поддержку империи четвертого уровня, поэтому его доспехи и предметы должны были быть ценными. Если он вознаградит ими лидеров Чамборда, мощь королевства возрастет. Даже если он не отдаст их другим, а продаст их на черном рынке, он мог получить много полезных ресурсов взамен. Но это слишком опасно. Эванс и принц имели высокий статус. Их предметы будут привлекать к себе много внимания. Если кто-то узнает о них и проследит их путь до Чамборда, много происшествий станет вмиг раскрыто. Ни Фэй, ни Чамборд не выдержат такого уровня риска и опасности. Ему пришлось выносить различные опасности и делать все, что он мог сделать, чтобы дать больше времени для развития Чамборду. Сун Фэю не хватало сил, чтобы удержать империю четвертого уровня Эйндховен. Фэй почувствовал, что его сердце разрывается. Но, наконец, он решился и выстрелил огненным шаром в кольцо, доспехи и предметы. Он поджигал их и пытался уничтожить эти ценные предметы в куче мусора, чтобы устранить любые улики. Однако... А? Они не боятся огня? Неожиданно для себя он обнаружил, что хотя кольцо было охвачено пламенем и даже горело, находящиеся внутри доспехи и другие предметы вообще не проявляли никаких признаков плавления или уничтожения. Вокруг доспехов по-прежнему светилась голубая магическая сила, а само кольцо излучало белое свечение. Независимо от интенсивности пламени, форма этих предметов ни в малейшей степени не менялась. «Видимо, эти сокровища действительно являются настоящими сокровищами. Но что мне тогда делать? Эти вещи могут стать причиной больших бедствий». Фэй использовал ледяные стрелы и заряженные стрелы. Он даже обратно вернулся в режим некроманта и попытался уничтожить предметы при помощи энергии смерти, но это оказалось бесполезным. Он также задумался над тем, чтобы раздавить их нахрен на мелкие кусочки. Но немного подумав о возможных последствиях, при которых разрушенные на кусочки магические предметы и содержащаяся в них магическая сила может быть освобождена, он не захотел совершать подобный акт. Спустя некоторое время Фэй решил спрятать эти предметы в свой пояс на хранение и уничтожить потом, когда станет более сильным. В это время было только несколько железных цепей, оставленных в скрытой комнате. Фэй рассчитал время и понял, что пробыл в железной тюрьме водной темницы более 3 часов. Снаружи, вероятно, уже стемнело. Пора выходить отсюда. Но прежде чем он уйдет, была еще одна вещь, что он должен был сделать. Проверить смотрителя Олега. «Олег, заходи!» — крикнул Фэй. Смотритель Олег бросился в паре шагов. Как только он прибыл, он неожиданно обнаружил, что все заключенные исчезли. То, что осталось, 3 комплекта железных цепей и 5 груд черного пепла. Он знал, что 3 наемника и маг были убиты, а их трупы были сожжены вместе с трупом рыцаря в серебряной маске. Он вдруг почувствовал себя опустошенным и был еще более напуганным беспощадным сердцем молодого короля. Он даже не посмел занять длительное дыхание, когда он стоял за Сун Фэем. «Олег, скажи мне, когда ты ворвался, что ты видел?» – спросил Фэй. Но Олег, с другой стороны, был потрясен от этого вопроса и начал потеть как сумасшедший. Он думал, что Фэй хотел убить его, так что опустился на колени и стал просить: «Ваше Величество, пожалуйста, простите меня. Я прошу вашей милости, я ничего не видел. Я только видел, только Ваше Величество изучает резьбу и линии на каменной стене. Пожалуйста, простите меня». Фэй посмотрел на Олега, который дрожал, как будто у него был припадок, и улыбнулся. «Встань. Когда это я говорил, что я убью тебя?» «Благодарю вас, Ваше Величество». Олег не смел противиться команде Сун Фэя. Он встал, хотя его тело тряслось от страха. «Его высочество, бог войны, создал чудо и восстановил мой интеллект 4 дня назад. В эти 4 дня произошло слишком много событий. Я получил примерное представление о ситуации в Чамборде за последние 3 года. Злой заговорщик Базар злоупотреблял своей властью, бросил королевство в хаос и преследовал своих граждан. Бывший военный судья Конка также помогал ему в заговорах. Базар сбежал и теперь становится преследуемым, а последний был убит мной. Ты, Олег, помог Базару в выполнении некоторых из его коварных планов в течение последних 3 лет. Даже если вы умрете 1000 раз, этого недостаточно, чтобы подавить общественный гнев». Олег начал дрожать все больше и больше, когда он услышал слова Сун Фэя. Как будто он шел по канату между небоскребами, он почувствовал, что его сердце вот-вот лопнет в его груди, пока его тело держат в морозильной камере. Когда он услышал последнюю фразу, он опустился на колени на землю и стал просить о пощаде снова. Сун Фэй посмотрел на него и продолжил: «Я не жестокий убийца. Ты следовал за мной к каменному мосту в тот день, чтобы сражаться с нашими врагами. Ты убил 45 врагов и ранил себя, экономя 4 жизни наших товарищей. Все эти вещи ясно наблюдались мной. Это считается за искупление, так что я не накажу вас за то, что вы делали раньше. Достойные будут вознаграждены, а заблудшие подлежат наказанию. Это мой принцип управления королевством. Ваши спутники, такие как Брук, Пирс, Дрогба, все получили большие награды, и вы были единственным, кто остался в том же положении, не получив никаких наград. Ты когда-нибудь жаловался на это?» «Ваше Величество, Олег не осмелился бы сделать это. Я понял, что сегодня утром Ваше Величество помиловало меня нарочно, так что вы послали Брука в тюрьму, чтобы предупредить меня и дать мне немного времени, чтобы подготовиться и избавиться ото всех плохих вещей в тюрьме, чтобы компенсировать все ошибки, которые я совершил. Ваше Величество милостив, и я очень благодарен за это. Я готов отдать все, что имею, чтобы помочь Вашему Величеству, даже если мне придется истечь кровью до смерти». «А, ну, раз ты все понимаешь...» — протянул Сун Фэй. «В Чемборде на данный момент Брук является умным человеком, но из-за собственной честности ему просто не хватает проворности в некоторых делах. Такие люди, как Пирс и Дрогба, являются великими воинами на поле боя, но их головы не совсем хорошо работают. Дядя Лэмпорт ненавидит политические дела, а дядя Баст погряз в других обязанностях. Чемборду сейчас не хватает как раз такого человека, как ты, который является бесстыдным, скользким уродом, а еще любит приврать и способен выполнить любую грязную работу для меня. У меня есть мысли на твой счет, и все зависит от тебя самого, но...» Фэй намеренно тянул паузу несколько секунд. Олег знал, чего хотел Фэй. Он похлопал себя по груди и поклялся: «Перед богом войны я, Олег, готов стать самым преданным человеком Его Величества Александра. Я буду на переднем крае, там, куда он укажет. Если мои слова и поступки не совпадут, то я пойду в ад, когда я умру и буду истерзан вечными пытками». «Я не очень верю в клятвы», — Фэй продолжил. «Я замечаю поступки. Есть несколько вещей, которые ты должен сделать для меня как можно скорее.

Слава Фея в королевстве была беспрецедентной. Не было хоть одного человека, не признавшего его. Когда он шел по улице, люди подходили и приветствовали его. Хотя было огромное разделение в статусах на Азеротском континенте, оно не походило на древние века на Земле, где подданные обязаны были становиться на колени перед королем, каждый раз его видя. Фей смог избежать многих неприятностей. Он улыбался им в ответ, шагая в замок, наслаждаясь экзотическими пейзажами, с удивлением обнаружив, что он медленно становился частью этого королевства. Чувство неразрывности росло в его сердце безумно, как трава после сильного дождя. «Эй, ты, хитрый Заскер, прекратите бежать!» Детский смех зазвучал около уха Сунфея. Неуклюжий мальчик помчался из темного переулка и случайно в него врезался. Маленький мальчик с открытыми сапфировыми глазами уставился на Сунфея. Куча детей гонялись за ним, смесь мальчиков и девочек. Они были грязными, они все были в пыли и мятой одежде. Они улыбнулись, увидев Сунфея. Фэй удивился, увидев 12-летнюю дочь Пирса, Луизу, в толпе. Девочка, похожа на симпатичную и тонкую куклу, была сейчас вся в грязи. Ее рыжие волосы были рассеяны вокруг плеч, и несколько темных пятен грязи украшали ее белое лицо. Было трудно для Сунфея связать ее с девочкой, которая была холодной и зрелой и готова стать его возлюбленной, если он спасет ее отца. Она была ребенком, в конце концов. Она показала свою ребяческую и игривую сторону, когда она играла с детьми ее возраста. «Это король Александр». В тот момент, как Фэй узнал Луизу, она, в свою очередь, узнала его. Незаметное смущение и озорство мелькнули на ее лице. Она и ее друзья окружили Сунфэя. Скоро граждане Чамборда обнаружили нечто очень интересное. Как будто они нашли новую любимую игрушку. Более вредные дети сформировали круг на небольшой площади. Они сидели спокойно на земле, положив головы на колени и смеялись. В середине круга был их верховный король Александр. Он рассказывал истории для детей. С его искренней улыбкой на лице, точно так же, как путешествующие поэты и рассказчики, он рассказал им истории и рассказы, игнорируя грязь на их одежде. «Бог войны, благодарим тебя за щедрость, за то, что дал нам такого храброго и благородного короля». Любой, увидевший происходящее, чувствовал что-то растущее в груди. Изначально некоторые женщины искали своих детей, зовя на ужин, с метлами в руках, но, увидев детей, слушающих истории короля Александра, они удивлялись и радовались. Все они становились рядом и терпеливо ждали. А в середине круга... Хорошо, на сегодня хватит. Есть еще много историй о приключениях злого хозяина-мага Бамблби и его ленивого слуги Сэма. Если вы, ребятки, хотите, я расскажу больше завтра. Уже темно. Быстро идите домой и ешьте свой ужин. Фэй вытер грязное лицо маленького мальчика, сидящего возле него. Потом встал и, стряхнув грязь седалища, улыбкой завершил цикл истории на сегодня. «О, я не хочу идти домой. Это так скучно!» Дети роптали, жаловались. Маленькие ребята хотели больше. Они все смотрели на Сунфэя, отказываясь уходить. Сам он чувствовал себя очень гордым, как если бы он выиграл войну. Он, смеясь, сказал: «Вы еще молоды. Когда вырастете, вы можете стать благородными магами или благородными воинами, так же, как Бамблби. Вы, парни, испытаете много событий и приключений с вашими слугами». «Но мы не можем стать магами и воинами. Ваше Величество, мой папа знает только, как работать с металлом. Я могу стать только кузнецом». Горестно проговорил один мальчик. «Да, никакой маг не возьмется учить детей из обычной семьи, и у нас нет энергетических свитков обучения», — сказал другой мальчик. «Моя семья слишком бедная, у нас даже недостаточно еды. Мой папа сказал, что пошлет меня в особняк Виконта Луи, чтобы я стал слугой. Только дворяне и богатые купцы в Чамборде могут нанять для своих детей учителя-мага или воина», — добавила рыжеволосая Луиза. «Только если кто-то готов учить нас,